Глава 27. Жизнь 9. Стеклокомбинат. Самый крупный по населению стаб котла носил невзрачное название «Стеклокомбинат». Располагался он в излучине реки, протекавшей по ближайшему стандартному кластеру необычной конфигурации и солидных размеров. При перезагрузках большая часть воды терялась, но оставшейся хватало, чтобы затруднять подступы к поселку с трех сторон. Серьезный периметр обустроили только с четвертой, но и защищенные природой направления выглядели весьма внушительно. Тотального бардака, свойственного балагану, здесь не наблюдалось, так что нечего и мечтать пробраться скрытно. Март находился где-то там, за периметром. Если верить карте, он или на месте сидит, или совершает незначительные перемещения по центральной части поселка. Разрабатывая план проникновения, вначале склонялись к варианту, что в стеклокомбинат клоун отправится в одиночку. Его там черти и их прихвостни не разыскивали, листки с карикатурной рожей и обещанием вознаграждения на каждом углу не висели. То есть шансов нарваться на неприятности у спутника значительно меньше. Читер уже почти было согласился с этим планом, как вдруг случилось непредвиденное. Выскочил никогда прежде невиданный лог. Внимание! Активирована скрытая подсказка. Для успешного прохождения задания вам рекомендовано лично отыскать игрока Март в поселке Стеклокомбинат. Читер, несколько секунд изучая запись, даже не раздумывал, нужен ли ему этот мутный квест или ну его в баню. Дело ведь не в награде, а в уверенности Водяного по поводу того, что хочет он того или нет, а выполнять придется. Клоун весьма удивился, когда читер резко переиграл карты, заявив, что отправится в поселок сам. На резонное замечание, которое прошло в комплекте с предположением о неполной умственной состоятельности, ответил честно: «Задание у меня есть. Хитрое задание, оно только что подсказку дало. И что-то мне подсказывает, что надо делать именно так, как написано в подсказке». «А там написано, что надо обязательно идти в поселок одному?» — спросил клоун. «Нет, насчет количества людей ничего не сказано». «Тогда пойдем вместе. Интересно посмотреть, как тебя, дурака, там на первом же посту срисуют. Это уже не просто послушники. Там и чертей хватает. Они, парни, глазастые. Влипнешь по полной. Зря ты это затеял». Читер покачал головой. «Мне придется идти. Слишком много на меня накручено всякого разного. А тут еще Март молчит. Ты же понимаешь, с ним что-то не так. Я сам должен с этим разобраться». «Угу. Сам сусам. Сказал же, что вместе сходим. Я ведь красивый очень. Может, это внимание ко мне привлечет. И станут на тебя ненормального меньше таращиться. А еще внешность тебе маленько изменим». «Как?» — заинтересовался читер. «Дерьмом обмажу, да кирпичом по морде отоварю пару раз. Голову твою можно не жалеть, ты ж все равно ею только тушенку потребляешь. Бесполезная часть тела. Давай, подставляй, обрабатывать буду». К счастью, обошлось без фекальных масок и кирпичной хирургии. Клоун свалял пару комков ваты, заставив их закрепить во рту хитрым способом, а затем натер читеру лицо, размельченной меж камнями корой какой-то разновидности ивы. Кожа от такой косметики приобрела желтушный оттенок, что в сочетании с чуть изменившейся конфигурацией нижней челюсти, физиономии и правда слегка исказила внешность. Результат, конечно, не впечатляет, но это и правда привлекает меньше внимания, чем подозрительные пластыри на разорванной скуле. Скула, к слову, зажить еще не успела, но затянулась прилично и начала рубцеваться. Повязки нужды не было, так что пластыри больше не сверкали белизной издали. Ну а затягивающиеся шрамы на континенте – обычное явление. Плюс они не настолько сильно отсвечивают, чтобы это приковывало взгляды. Также читер чуть поменял маскировку параметров персонажа, добавив себе несколько уровней, но оставив все того же Питера. В балагане фальшивое прозвище никто не раскусил, оставалось надеяться, что и здесь не нарвется на излишне внимательных игроков. Плюс, прикинув за и против, добавил в экипировку меч, который весьма кстати переместился в тайник поблизости от хозяина. Этот агрегат, переносимый за спиной, должен привлекать внимание в первую очередь к себе, а не к его владельцу. Конечно, запредельные характеристики пришлось скрыть под мороком, но необычный вид оружия при этом не изменился. Вроде все, что можно сделать в полевых условиях, сделано. Пора проверить на практике, как работает маскировка. Страха не было. Даже если читера узнают и начнут прессовать, на крайний случай в инвентаре он держит хитро подготовленную гранату и малогабаритный револьвер-пятизарядник. Места там теперь хватает. Если не перебить врагов, так слить себя всегда сумеет. В плен его взять непросто, а это главное. Ворота миновали без проблем. Чернорубашечники лениво поинтересовались, нет ли с собой тяжелого оружия, будто всерьез верили, что гранатометы можно переносить скрытно. Вопреки словам клоуна, представителей главной организации на посту не оказалось. Или они не считали нужным маячить на виду у всех проходящих. Дальше все же пришлось разделиться. Клоун сумел уломать читера постоять в сторонке, пока он проведет предварительную разведку. Очень уж много нехороших личностей по центру шастают. Риск нарваться на излишне наблюдательного там максимален. Стоять без дела посреди улицы – скучное и подозрительное занятие. Поэтому для ожидания читер выбрал дешевую забегаловку, где, взяв кофе с хот-догом, уселся возле пыльного окна, на которое старался не коситься. Зачем ему куда-то коситься, если есть вспышка? Ее он активировал сразу же, как только зашел, и затем повторял каждые 5 минут, проверяя, нет ли изменений в виде сужающегося круга облавы. Да, дороговато выходит по мане, зато на душе спокойнее. Жаль, что не получается просветить сразу весь штаб, потому что, несмотря на все старания, ожидаемое спокойствие так и не проявлялось. Клоун вернулся через полчаса и первым делом огорошил сенсационной новостью. «Я видел Марта». «Где?» — чуть не подпрыгнул читер. «Ты что, совсем плохо на голову стал?» — сделанным сочувствием спросил клоун. «Там, где на карте зеленая точка». «Да я не о том. Что там за место? И что вообще происходит? Ты говорил с ним?» «А, вот ты о чем. Блин, читер. Я вообще-то не совсем тупой. Я бы это и сам рассказал без твоих очевидных вопросов». «Ну так рассказывай». «Поговорить мы не поговорили. Я ж для разведки, а не для беседы ходил. Место там вроде этого, только не такое дерьмовое, конечно. В приличных местах хотя бы пыль со стекол вытирать не забывают, а здесь им лень пошевелиться лишний раз. Заведение не самое шикарное, но если вывеска не врет, там есть своя пивоварня, а для Марта это как магнит. Вот и расселся там на открытой террасе, его издали видно. Бокалов перед ним стоит столько, сколько я сосчитать не смог. Да и далековато было, а у меня обычные глаза, а тебе не бинокль. Ближе не подходил. Ты ведь просил не сильно там отсвечивать». «Вот так просто сидит и пиво пьет?» — поразился читер. «Да, сидит и пьет. На одном месте сидит. Я 2 раза прошел туда и обратно, по другой стороне улицы. Как сидел, так и сидит. На ту сторону перебираться не стал, мы ж с тобой так договаривались». «Тут точно что-то не так», — помрачнел читер. «Я его знаю. Он может ванну пива выпить, но при этом будет соображать. 2 недели Март в пивной коме провисеть не может, да и чат такой же серый». «Я рассказал, что видел», — нахмурился клоун. «Не веришь? Сам проверь. Но не советую. Это я так, к слову, сказал». «Да ты пойми, тут ведь не вопрос веры. До меня просто никак не доходит, что здесь происходит. Там и правда все тихо. Может, его специально поставили как приманку? Смотрят на него и ждут меня? И как такое можно с чатами сделать?» Клоун покачал головой. «За чаты я не знаю, не спец по связи. А на засаду вроде не похоже. Обычная жизнь. Народ ведет себя спокойно. Ничего странного в глаза не бросается. Но уверенности нет. Я ведь не сенс. Сквозь стены заглядывать не умею. И не понимаю, как можно против воли что-то заставить сделать того, кто с пустыми руками запросто укокошит целый квартал». «У Марта умение еще не перезарядилось», — сказал читер. Он рассказывал про долгий откат. «Не может такого быть», — клоун покачал головой. «Сам попробуй вспомнить, как это работает». Уж ты-то такое хорошо знать должен, ведь на своем опыте недавно испытал. Март слился вместе с неназываемым, а слив обнуляет все откаты. Но не для таких сильных умений, гнул свое читер. Иначе получится, что любое применение его вспышки обнуляет откат, а это бред. Не знаю, сколько там надо прождать, но вряд ли за 2 недели откатится. Так что сейчас он уязвим. Тогда, если кто-то его захомутал, какой смысл позволять ему сидеть там у всех на виду? Могли в подвал запереть, ведь так надежнее. Нам ведь со стороны не понять, где там и что. Мы ж только точку на карте видим. Пришлось бы заходить, искать внутри. А там тебя легче подловить, чем на открытом месте. Не сходится что-то. Клоун недоуменно скривился. Вот потому и думаю, что его как приманку могут держать, сказал читер. Сидит в открытую. Это выглядит не так подозрительно. Ладно, придется и правда самому сходить. Нахрена? Дерьма захотел? Там рогатые стаями бродят, и всем интересно тебя сцапать. Я разберусь, если что. В крайнем случае сольюсь. Это ведь всего лишь одна жизнь. Ну да, жизнь одна, охотно признал клоун. Но только учти, что у этих козлов хватит сил проследить за всеми ближайшими точками респа. Не успеешь появиться, а там уже поисковая команда работать начала. Если сильно надо, они любого найдут. У них на западе призрачных лесов все схвачено. Даже если как-то выберешься, где-нибудь дальше срисуют и снова поймают. Это уже одной жизнью не обойдешься. Тогда какие предложения? — спросил читер. Сваливаем. Забираемся подальше на восток и нанимаем хорошую команду. Посылаем их сюда с заданием притащить Марта целым и невредимым. Никакого риска. Денег у тебя, как дерьма в канализации. Хватит половины региона нанять. Да лишнее время потеряем, но зато без подстав. Читер, прикинув, сколько уже идет на восток, да так и не дошел, перечитал системную подсказку по заданию и вспомнил намеки Водяного. Да, поведение Марта не укладывается ни в какие рамки. С товарищем явно что-то не то. И, конечно же, в первую очередь в голову лезут мысли о хитроумной засаде. Никому не хочется подставляться, но читер решительно покачал головой. Это слишком долго. Я должен его увидеть прямо сейчас. Ты можешь подождать здесь. Чего? Подождать здесь? — опешил клоун. — Ты что, и правда прилагаешь мне отказаться от места в первом ряду? — Да хрен тебе с дерьмом вместо соли, а не подождать. Дай официантке на чай 2 миллиона, тебе ведь не жалко, а потом вместе сходим.